14. Лика. После подработки примчалась домой с одним лишь желанием посидеть хоть немного. Набегалась с тяжелым рюкзаком, полным листовок, сил больше нет. А мне же еще собираться на учебу. В шкаф под зимнюю одежду сложила часть заработанных денег. Понемножку буду откладывать, а на карманные расходы брать с собой. Закрываю шкаф. И вдруг сзади покашливание раздается. Мачеха нарисовалась на пороге. Ругаю себя, что забыла закрыть дверь от усталости. «Лика, почему я должна тебя ждать? Почему ты меня переживать заставляешь?» «Ничего себе», — Витка заговорила. «Неужели подобрела и волнуется?» «Так ты же сама мне сказала, чтобы я работала и сама себя обеспечивала. Но я и подрабатываю после учебы. Немного растерялась я. «Умница! Ты правильно меня поняла?» «Вот террас! Еще и похвалила!» «Тогда зачем ты меня рано ждешь?» Вита фыркает шумно и недовольно. «Как зачем? А в супермаркет кого мне послать? Твой папаша уехал, развлекается там с музыкантами. Я занята, у меня много дел. Лилечке нужно к студенческому концерту готовиться. Бери список и живо беги за продуктами. Нечего ленивой расти. Через час схожу. Не отказываюсь, но я в таком состоянии, что хотя бы душ надо принять». «А, снова отговариваешься». Мачеха щурится злобно. «Иди прямо сейчас, иначе я тут с тобой этот час проведу. Еще и отцу позвоню, сообщу, как ты пререкаешься». Хватаю список из ее длинных пальцев, унизанных кольцами, и снова иду, как на вторую работу. Целый час с ней провести в моей комнате. О, нет, нет, я столько не выдержу. А Витка написала мне заданий. Ого-го, столько я даже не дотяну. В супермаркете ношусь туда-сюда, все скупаю. Охранник возле выхода сжалился, глядя на мои попытки тянуть три огромных пакета, и разрешил взять тележку до дома, потом сразу вернуть. Ну вот, моя беготня была неоднократной. Еще и тележку понеслась возвращать. Дома пришлось самой же на этих барынь готовить, потом убирать. Стою, мою гору посуды, жду, когда наступит ночь, чтобы просто свалиться на кровать, и все. «Слышала, у тебя парень появился?» «Давай, признавайся, какой он?» Ко мне подходит Лилька с пачкой чипсов. Рядом встала, хрустит, и часть из пачки падает на пол. «И где же ты слышала?» Давлю в себе желание выжать ей губку для посуды на голову. «Да так, мимо твоей комнаты прошла». «Ясно», — подслушала мой разговор с папой. Везде успевает сунуть свой нос. «Ну так что? Хочешь скрыть от меня?» «Расскажу, если сама на кухне уберешь». Киваю ей под ноги на безобразие, за ней будто шлейф из чипсовых крошек. «Ликочка, я же не могу. И хотела бы тебе помочь, так у меня руки болят. Знаешь, как тяжело на скрипке играть целый день. Мне сказали, что дома нельзя напрягаться. Надо мои пальчики беречь. Давай, я лучше тебе сыграю партию, а ты мне за это расскажешь». Еще чего не хватало. «Вот уж спасибо. Не надо. Руки свои береги». С ужасом отказываюсь от страшных Лилькиных пыток. «Парень есть. Мой однокурсник. Зовут Андрей. Все, рассказала. Теперь отстань от меня». Желание выжать на голову ей губку не пропало. Усилилась. «Подожди, как все?» Лилька не отстала и прыгает рядом, над ухом хрустит. «А кем его родители работают? Какая тачка? Есть свое жилье? Как с финансами обстоят дела?» «Лиля, я даже не думала о таком расспрашивать. Но не допрос же устраивать». «Ты что? Совсем уже? Я всегда о таком в самом начале интересуюсь». «Ага, понятно. Я-то думаю, Почему ее на второе свидание после первого не зовут? Не выдерживают парни допроса. Ну и спрашивай у своих. А для меня достаточно, что Андрей нормальный парень, и есть у нас общие интересы, и еще есть... Неважно что. Хороший он парень. Пыталась придумать, что еще у нас есть, но сходу не вышло. Да мы же и встречаемся недолго, почти как друзья, хоть и кажемся парочкой. Ладно, с тобой все понятно. А как там Долинский? Освободился уже для меня. Бросил ту козу? Нет. И тебе лучше его не ждать. Он с той девушкой серьезно и надолго. Обламываю неугомонную мечтательницу. Лилька выругалась и, наконец-то, испарилась из кухни. Ну вот, взяла и напомнила мне про Артема. Один вред от такой сводной сестры. На следующий день я еле успела в универ. Чуть не проспала после вчерашнего тяжелого дня. На подработке выходной, курсы только завтра. С Варей договорились, что к ней пойдем после учебы. Все-таки моя подработка не только помогает выживать, а еще служит отмазками, чтобы домой попозже являться. В студенческом кафе сегодня получилось все наоборот. Мы с подругой прибежали первые из наших. Заняли столик, болтаем, смеемся. Подходит Андрей и подсаживается возле меня. Ну, я только рада. Втроем веселее. Через время в нашу компанию из троих добавляются и другие. «Мы к вам, а то везде занято». Каролина ставит поднос на стол и машет подругам сюда подходить. Оглядываюсь на зал. Свободные столики есть. Хм, странно. С Варей больше не болтаем. Нам неудобно свое при посторонних обсуждать. Зато Каролине с подругами очень даже удобно. «Вчера время пролетело, даже не заметила», — тянет одна из подруг Каролины. «И у меня так. На яхте с ветерком и фуршетом всегда быстро летит», — вспоминает вторая. Жую бутерброд и думаю, что мне лучше помалкивать. Мое время не пролетело вчера незаметно, яхта даже не снилась. Однокурсницы меня не поймут, а может, еще и посмеются, как Лилька. «Да что там яхта? Лучше всего ходить на свидание!» Каролина рассмеялась заливисто, затем отложила кексик и на Андрея махнула. «А ты куда на свидание Лику водил?» «Мы... гуляли просто. Еще куда-то пойдем. Да, Лика?» Андрей глянул на меня так утвердительно, что точно еще позовет. «Обязательно сходим. Потом уже решим, куда нам лучше», — отвечая уклончиво, напрягаясь, что на нас все внимание. Каролина не замолкает при этом. «Так, пока вы будете решать, я вам самое лучшее предложение сделаю. Сегодня вечером вместе пойдем гулять. Мы с Артемом согласны с вами сходить на двойное свидание. И Лика встретится с другом, и ты, Андрей, познакомишься с моим парнем. Будут все свои. Весело время проведем. Вам понравится». Хватаю стакан сока и коту запить. Варя, глядя на меня, и та закашлялась, показывая мне глазами: «Вот это поворот!» Худшего предложения в жизни не слышала. «А мне нравится идея. Лика, ты как?» Андрей слегка меня потряс за плечо, застывшую от чудной новости. «Занята буду. Вряд ли смогу». «Ну вот начинается», — скидывает руки однокурсница. «Думала, что ты обрадуешься. Я же вас не в клуб зову до утра зажигать. И Андрей захотел. Неудобно ведь парню отказывать. Или тебе с другом видеться не хочется?» Глаза всех за столом уставились на меня. Особенно Каролина с прищуром пытливо смотрит и будто вот-вот все поймет. Вопрос девушки Артёма застал меня врасплох. Мне-то как раз хочется увидеться с другом, с тем, что раньше был у меня, до Каролины, до моих угрызений совести, до того, как поняла, что рядом с ним уже непросто и легко. Мне не хватает бывшего Артёма, а с новым я не знаю, как себя вести. «Ну нет, Долинский нам точно не помеха», — говорю вслух как можно беспечнее, даже хихикнула, чтобы свои слова подтвердить. «Так дело во мне?» — округляет глаза однокурсница. «Ни в коем случае. Чего бы я была против тебя?» «Я так тоже подумала». Она пожимает плечами. «Лика, а может, перенесешь свои дела на другой день? С другой стороны, Андрей меня дергает. Мне неинтересно посмотреть на твоего друга, а то только Каролина всегда о нем говорит. Самое главное, что дольше время с тобой проведем». Опять у меня положение шаткое. Все готовы, собрались. Насчет Артема не знаю, но, скорее всего, и он будет не против. А что ему? Лишь бы с Каролиной увидеться. И тут одна я, которая мямлит о непонятных делах и пытается съехать по необъяснимому поводу. «Лика, да я справлюсь сама. Ты же мне обещала помочь. Я не обижусь. Если хочешь, иди на свидание». Последней каплей становится Варя. Подруга меня реабилитировала, называя хотя бы причину. Но и толкнула на то, что теперь отказаться тем более сложно. «Хорошо. Раз ты сама справишься, тогда я свободна на вечер». Радость в голосе выдавить не могла, зато порадовала Андрея и Каролину. После перемены на подругу напала. «Чего она меня отправляет?» — спрашивается. Вот от кого-кого, но от Вари я подвоха не ждала. «А ты почему скрываться надумала? Вдруг тебе как раз ваша совместная прогулка поможет привыкнуть, что у Артёма есть девушка? Ты же будешь не сама, а с Андреем. Третий лишний себя не почувствуешь». «Варь, я вообще об этом не думаю». «Да-да-да, ни капельки не думаешь», — бодро закивала подружка, подталкивая меня в аудиторию на лекцию. После учебы Каролина нашла момент подойти, когда рядом ни Варя, ни Андрея. Напомнила мне, что продолжает воплощать мою мечту в реальность, в смысле подталкивать к Рябову. А раз так, то я должна к ней прислушаться. Плохого она не посоветует. И совместную прогулку она придумала ради нас с Андреем. Своим временем жертвует, и никакой от меня благодарности. Пристыдила меня в общем и посоветовала на свидании чаще обниматься с Андреем, показывая всем видом, как сильно он мне нравится. Встретиться договорились возле парка, а дальше еще куда-то пойдем. Каролина умчалась со двора универа. Варя пожелала мне отлично время провести, расслабиться и думать о хорошем, и поспешила домой. Мы с Андреем остались одни. Все бы ничего, но это ненадолго. До встречи со второй парочкой мы прошлись по тихим аллейкам, ведущим от универа до оживленной дороги. Андрей меня удивил, вызвав для нас такси. И вот уже вскоре мы подъезжаем. «Приехали». «А ты почему такая грустная?» — замечает по мне Андрей. «Тебе показалось, наверное». Показываю парню улыбку и выхожу из машины. Еще не доезжая, из окна я заметила высокую фигуру Долинского. На любом расстоянии в темноте узнаю его силуэт по широким плечам и гордому профилю, по привычке почесывать лоб, когда он в напряжении. Каролины рядом с ним не видно. Значит, опаздывает, как положено девушкам. Делаю вдох и выдох, беру своего парня под руку и веду навстречу заметившему нас Долинскому.